Это гарантируется тем, что при реальном социализме вся прибавочная стоимость поступает государству, а оно целиком принадлежит классу номенклатуры. Получив же полностью всю прибавочную стоимость, номенклатура исключительно по собственному усмотрению распределяет, что истратить на свои прихоти, а что на оплату служащих и интеллигенции, что на мирный космос, а что на ядерные ракеты, что на учебники для детишек, а что на слежку за их родителями. Получатель и бесконтрольный обладатель прибавочной стоимости при реальном социализме – класс номенклатуры, и только он один. Мы говорили пока о прибавочной стоимости, а научный марксист уже заикнулся об эксплуатации. Это он неспроста. Марксистская теория изъятия прибавочной стоимости у непосредственного производителя и есть эксплуатация. При этом марксизм не различает, для какой цели используется изъятая прибавочная стоимость – на прихоти капиталиста или на развертывание производства. Так пусть уж не обессудят научные коммунисты за то, что мы последуем их примеру. Изъятие прибавочной стоимости у производителей – эксплуатация, а изымающий – эксплуататор. Изымает прибавочный продукт в условиях реального социализма. Номенклатура – значит, при реальном социализме класс номенклатуры и является эксплуататором трудящихся. Номенклатура – эксплуататорский класс советского общества. От этой истины никуда нельзя уйти, ее нельзя скрыть никакой пропагандистской болтовней. Отсюда следует, эксплуататором является не только весь класс номенклатуры в целом, но и каждый его член в отдельности. Известно бесконечно повторяющееся советской пропагандой утверждение, что в Советском Союзе ликвидирована эксплуатация человека человеком. Еще Ленин подчеркнул этот тезис в своем с подкупающей объективностью сформулированном высказывании о социализме как первой фазе коммунизма. Справедливости и равенства первая фаза коммунизма дать еще не может. Различия в богатстве останутся, и различия несправедливые, но невозможно будет эксплуатация человека человеком. Ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, землю и прочее в частную собственность. Как видим, вопрос об эксплуатации человека человеком пускается здесь в ход, как козырная карта, чтобы покрыть несправедливость общества реального социализма. Да, несправедливость есть. Есть богатые и бедные, но вот ни один человек другого человека уже не эксплуатирует. Верно ли это? Конечно, поскольку народное хозяйство СССР является коллективной собственностью класса номенклатуры, а не индивидуальной собственностью его членов, эксплуатация трудящихся в СССР имеет форму эксплуатации не человека человеком, а человека номенклатурным государством. Но номенклатурщики не смогут скрыть, каждый из них получает лично свою долю изымаемой прибавочной стоимости. Вслед за коллективным изъятием прибавочной стоимости происходит ее индивидуальное присвоение. Откуда иначе берется высокая зарплата номенклатурщика? На какие деньги построены и содержатся предоставляемые ему дача и квартира? На какие средства приобретены его путевки в цековский санаторий и служебная автомашина? Из какого рога изобилия льется его кремлевский паек? Так как прибавочная стоимость поступает сначала в общий котел номенклатурного государства и черпается потом оттуда, невозможно установить, каких именно трудящихся эксплуатирует какой номенклатурщик. Но невозможность назвать их поименно нисколько не меняет того факта, что номенклатурщик их эксплуатирует, присваивая производимую ими прибавочную стоимость. Он эксплуатирует их точно так же, как рабовладелец рабов или как феодал крепостных. Разница состоит в форме эксплуатации, а не в ее факте. В обществе реального социализма есть эксплуатация человека человеком. Она есть, и люди начинают это понимать. Недаром в Советском Союзе так популярен анекдот, поставленный в качестве эпиграфа к этой главе. Анекдот анекдотом, но, может быть, есть у советской политэкономии социализма какие-либо аргументы, опровергающие этот тезис? Есть аргументы. Прямо процитируем их из теоретической книги советского автора, посвященной проблеме собственности при социализме и коммунизме. Государственная собственность в социалистических странах означает, что средства производства находятся в руках всего народа. Разве можно говорить о том, что в этих условиях государственной собственностью владеет и распоряжается какой-то новый класс собственников? Нет, нельзя. Трудящиеся в социалистическом обществе являются совладельцами всех средств производства, не продают и не могут продавать свою рабочую силу, так как это означало бы продавать ее самим себе. В этих условиях было бы абсурдно говорить об отношениях эксплуатации. Эксплуатация человека человеком существует лишь тогда, когда одна часть общества, имея в своих руках средства производства, присваивает труд другой части общества, которая лишена этих средств производства, и в силу этого вынуждена работать на собственников средств производства. Но такого положения нет и не может быть в социалистическом обществе. Видите, как убедительно, при социализме эксплуатации нет, потому что при социализме эксплуатации быть не может. Думаете, сам автор цитаты не сознает пустоту своей аргументации? Сознает, но ведь сказать больше нечего. И правда, нечего. Если применить к реальному социализму категории марксовой политэкономии, то найти аргументы против эксплуататорского характера этого общества невозможно. При реальном социализме есть прибавочная стоимость. При реальном социализме есть эксплуатация человека человеком. Это основа основ экономической системы реального социализма. Система эта сколочена именно так, чтобы в ее рамках класс номенклатуры мог с наибольшим успехом осуществлять эксплуатацию трудящихся.